Глава 45. Накануне отправки, поздно вечером, Брейн забежал к инструктору Форману, у которого имелась койка в трехместной комнате. Однако все свободное время он предпочитал проводить в небольшом складском помещении, где устроил нечто вроде альтернативной квартирки. Там Брейн его и нашел, постучав в дверь. Форман открыл ему, будучи уже в пижаме. «Что случилось?» – спросил он. «У меня к тебе вопрос». «А на утро нельзя отложить?» «На утро нельзя. Мне нужен один лишний комплект обмундирования с ботинками и каской». «Вот как? А размер?» Брейн продиктовал все цифры, и Форман кивнул. «Найдем такой комплект, не вопрос. А зачем тебе?» «Хочу иметь резервный». «Ладно, не хочешь говорить, не надо. Не такой уж и расход. Можем выделить». «И вот что еще. Ты, конечно, обязан докладывать обо всем Флайту. Но если можно, сделай это после нашего отъезда». Форман на мгновение задумался и кивнул. «Ладно, не вижу тут ничего страшного. В конце концов, я не рюкзак со взрывчаткой тебе передаю». «Вот именно». На то мы расстались, и Брейн вернулся к себе в жилой корпус, тихо пройдя мимо двух комнат, где разместились его бойцы. Сначала их спрессовали впятером в одну комнату, но Брейн попросил расселить в две. Все равно помещения пустовали. Ему пошли навстречу, и двое суперколверов получили отдельную комнату, а Канзас разместился с двумя Гоберли. В половине шестого утра инструктор Форман лично разбудил каждого бойца, осторожно потормошив за плечо. Никаких общих окриков не было. Форман знал, как важно бывает встать утром без солдафонской науки с криками и руганью. К тому же это были не курсанты первогодки, а уже бывалые кадры. Им требовалось уважение. «Ребята, собирайтесь!» – сказал он напоследок и вышел, чтобы разбудить Брейна. Но едва он зашел к тому в комнату, Брейн сам поднялся. «Уже не спишь?» – спросил Форман. «Не сплю. Уже полчаса, как просчитываю всякие варианты», – признался Брейн и, сев, растер ладонями лицо. «Ничего, еще отоспишься. Вам на грузовике лететь и лететь. Ты просил обмундирование. Вот, полный комплект, как заказывал». И Форман поставил у стены рюкзак. «Спасибо». «Собирайся. Выезжать будем с внутреннего двора. А завтрак сейчас занесут прямо в комнату. Ради такого случая батончики будут разогреты и мусс с ванилью. Ты любишь мусс с ванилью?» «Не знаю. Никогда не пробовал». «Завтрак принесут в комнату к Гоберли пехотинцам.